Глава 23. Как и следовало ожидать, Агея на месте уже не оказалась. Да Митька и сам тотчас забыл свое намерение. Пчхова он застал в жарком споре с Фирсовым. Впрочем, горячился главным образом первый, потому что речь шла о важнейшем для него предмете, а второй лишь подыгрывал ему восклицаниями согласия, удовольствия или сомнения. Карандаш его будто и не ночь. Мелким бисером устилал очередную страничку записной книжки. И не то было поразительно, что до утра затянулась беседа, а то, что Пчхова хватило на нее при столь требовательном партнере. «Хватит с тебя, сочинитель! Мало тебе, благуши! За самого Пчхова принялся!» Неприятно для обоих пошутил Векшин. Прямо в шубе он присел у печки, стремясь скорее добраться до тепла. «Собачий холод на дворе! Подкинь еще поленце, мастер жизни!» «Вдоволь, поди, наговорился с Агейкой! Подходящий для тебя оказался товар!» «В смеси с другими пройдет!» — только и буркнул Фирсов, боясь утратить кончик порвавшейся мысли. Впервые присутствие Векшина стесняло его. Спор безнадежно обрывался. Фирсов с досадой прикрыл свою ловушку. Не поднимаясь с места, Пчхов прощурил вошедшего хмурым взглядом. «Не в гостях ли засиделся, Митя?» «Так, важное совещание одно», и, махнув рукой, зашелся в приступе кашля. «Шатаешься, видать, с выпивкой совещание. Снилось мне, будто подстрелили Митю. Поберегись, у меня сон вещий. Ишь, как треплет тебя! Не угодно ли? Лекарствие пузырек составлю, как рукой сымет». «Все нутро кашлем выворачивает», — пожаловался между тем Векшин, прижимаясь спиной к остывающей печной кладке. «Поди на каустике лекарство свое составляешь, самоварный лекарь». «Нет, это от табаку у меня!» Его знобило. Он заметно путался в словах. Мельком помянув про бывшего приятеля Арташеза, тоже любителя полечить домашним средством, он без очевидной связи перескочил к Маньке в юге, чтобы от нее распространиться о пропойном доломановском братце, неизвестном никому из его собеседников. И потому, как вникал Пчхов в его скачущие мысли, не прервав ни разу, а только хмыкал, покачивая головой с видимым участием, Фирсов ухватил, наконец, в Пчхове то главное, чего ему не хватало для последнего наглядного портретного сходства. Весь мир был для Пчхова театром искреннего и слитного действа, и он один, зачарованный зритель, глядел из своей мастерской, как из ложи, на происходившее перед ним зрелище жизни. Глядел и все не мог наглядеться на нескончаемое повторение одной и той же темы, сплетение обманутых любвей, неутоленных вожделений, молодостей на взлете и в падениях. Все ему было там до самозабвения интересно, как путнику на берегу моря, где то и дело из голубой вечности бежит, бежит волна, чтобы донести свой клочок пены, шевельнуть гальку и растаять на полувздохе. Фирсов мысленно зачеркнул последние три морских строки, чтобы сохранить единую театральную фактуру образа. И, несмотря на возраст, так было ему все интересно, что и самое плохое стремился досмотреть до конца. Вдруг Пчхову надоело тратить время на шутливую перебранку с Векшиным. «К слову, вот ты обронил мне давеча, Федор Федорович», продолжил он прерванный векшинским вторжением спор, «что затопчут, дескать, нас враги жизни, если с прогрессом в ногу не идти. А я все жду, не взбунтовались бы когда-нибудь твои людишечки. довольно скажут нам клетку этой самой цивилизации для себя сооружать, все тесней да строже. Правда твоя позволяет нам наука в бездну заглянуть, да она же и скинуть нас может, да еще в какую бездну. Вот я тебе притчу обрисую, ее и тебе полезно послушать, Митя. Отец Агафадор, уединенник мой, у которого я душу-то во младые лета спасал, ночью у полусмертного ложа моего сидя сказывал, когда у Адама с Евой случилась та самая промашка с яблочком, то и погнали их из райского сада помелом. Присели они под колючую ограду на бугорочек, дрожат, обнявшись, проливают горько-соленую слезу, что впервые не емши надо спать ложиться. Они ведь там ровно детки, на полных харчах состояли, в раю-то. Плачут этак, свои обычно друг дружку попрекают. Тут и подходит к ним ихний соблазнитель, только уж не в прежней змеиной коже, а переодевшись в партикулярное платье, разумеется. Не печальтесь, горемычные, он к им задушевно так нараспев обращается. В чем ваше горе? Вы мне доверьтеся, а то глядеть на вас кровью сердце обливается. Они ему так в руках оба и вцепились. Пожалуйста, говорят, примите в нас участие, а то с квартиры согнали. Зверь в лесу стонет, ночь подступает. Жутко в мире голому да натощак. Он им в ответ: не убивайтесь, граждане. В тот сад и другая дорога имеется. Вставайте, пожалуйста. Время — деньги. Я вас сам туда проведу. И повел. Пчхов задумчиво огладил заросшие седой щетиной щеки. Вот, с той поры ведет он нас. С первоначалу пешочком тащился, а как притомляться стали, паровоз придумал. На железные колеса нас пересадил. Нонче же на яропланах катит, в ушах свистит, дыхание захлестывает. Впереди Адам поддается своей старухою, а за ими мы все, неисчислимое потомство, копоть копотью. Ветер кожу с нас лоскутями рвет, а уж ничем теперь нельзя нашу жажду насытить. Долга она оказалась, окольная эта дорожка, а все невидимы покамесь заветные эта врата. Он кончил вздохом сочувствия, и можно было по его сказке угадать, на что ушла у них с Фирсовым зимняя длинная ночь. «Так-то оно на поверку обстоит, Федор Федорович». «И правильно», — сумбурно вмешался Векшин, «зато уж как достигнут, сами станут всему хозяева. Человек есть такое вещее слово, Пчхов, что выше всех титулов на свете. Он и не может иначе. Ему вперед и вверх надо, все вперед и вверх». «Вот-вот, и про это имелось словечко у моего Агафодора», — немедля подхватил Пчхов. Черному-то ангелу, как провинился он в начале дней, тоже все мнилось, что вперед и вверх летел, а это он башкой вниз падал, Митя. «Вострословый он был, наставник ваш, с жальцем», — заметил Фирсов. «Правда-то иногда и насмерть жалит, зато кривда ласкает да нежит да поддакивает». Здесь Пчхов поднялся, сгреб в ладонь фирсовские окурки со стола и кинул в печь. «Давайте прощаться, милые, мне скоро мастерскую открывать». И остылая печка, и наросший на лампе нагар подсказывали, что время расходиться. Холодом несло из-под двери, морозный узор на окне заметно посинел. Под предлогом обменяться суждениями о некоторых благушинских новостях Пчхов увел Векшина к себе за занавеску. Одеваясь и все попадая в оторванную подкладку рукава, Фирсов ловил обрывки их шепота, причем первый как будто уговаривал под видом шутки, а второй твердил упорно, что нет, что ему вперед и вверх надо, вперед и вверх. «Оставался бы пожить у меня», — услыхал, между прочим, Фирсов. «А через недельку мы бы и скатали, навестили бы одного». Старичка жив еще, в секрете, в глубоком подземном погребе сокрывается. «Он твою боль, Митя, как рукой сердце сымет. Кстати, и от табачку отучил бы». «Нет, зачервию я в твоем подполье, примусник», — дружелюбно оборонялся Векшин. «Уж дай Митьке догореть, дай ему вдоволь намахаться. Откуда старому хрену знать, что творится в середке молодого сердца?» Дальше подслушивать Фирсову стало неловко. Он, тихонько не прощаясь, выскользнул наружу. Впрочем, Митька догнал его еще в воротах. Им немножко было по дороге. Оба чувствовали установившуюся между ними почти кровную связь и потому не нуждались в произнесении обязательных на расставании слов. А уж мальчишки бежали по благуше с ворохами утренних газет, и Митька, взяв одну, долго и без выражений вчитывался в какую-то сенсацию, видимо, перед самым выходом в свет, заскользнувшую в номер. И так случилось поэтому, что оба остановились закурить. Светало и морозило. Крещенское утро удавалось на славу. Точно решив отоспаться за всю трудовую неделю, мягко покоилась окраина в сыпучих снеговых пуховиках. С дворцовой роскошью разряженные хибарки, скрюченные от невзгод деревья во двориках, самый воздух над ними, все искрилось то синим в тени, то алым на восходе инеем. Разноголосо пел снег под шагами редких прохожих, и словно в совершенной музыке не было звука лишнего кругом, и уже выкатывался из небесной дымки царственный медный шар. Куда там? Неописуемое великолепие утра на благуши! Жадно потягивая в себя жгучую февральскую стужу, по-хозяйски поглядывая на Митьку, озабоченно шарившего спички в карманах, Фирсов вспомнил другое, непогодное утро, когда по неведомому наитию забрел на благушу. Тогда вся будущая повесть состояла из одной необъяснимой запевной тревоги, а теперь, хоть и не написанная, она уже проступала воображение черновиками исчерканных страниц. И сочинителю мнилось, что он владеет судьбой стоящего с ним человека, а на деле даже не замечал сейчас омрачивших Митьку обстоятельств. «Вот даю тебе жизнь, даже в падении своем надменный человек», думал он, вознаграждая себя за двойную усталость минувшей ночи, «потому что это я вывел тебя на свет из твоих потемок, приняв на себя часть кары за твои ошибки. Все в тебе мое, кровь и мысли, и эта дорогая шуба, какой никогда не будет у меня, и пугающее ханжой лицо твое, и все вокруг тебя, в том числе эти скользящие в голубом морозе птицы, на которых ты глядишь сейчас. Все это из меня, и я сам. И даже то обстоятельство, что его создание довольно неважно выглядело в ту минуту, а временами еле держалось на ногах, не огорчало Фирсова, так как это безупречно совпадало с планом ненаписанного пока сочинения.